Глава 29. Эй, сопляк, мы здесь диктуем условия, а не ты. Я и Миура были заинтересованы провести покупку рабов как можно тише, но сделки в любом случае очень быстро узнают. Понравится ли моим кланам-соседям то, что Накодзима снова станут малым храмом? Естественно, нет. Пока я занимаюсь сделкой, риск нападения якудзы на храм многократно возрастает. Там, конечно, снова находилась телепортационная метка, но... Черт, как же не хотелось к ней прибегать. Внимательный глаз заметил, что я использовал телепортацию через порчу. Это уже стало коронной фишкой Джокера. Связь прослеживается. Оставлю еще пару зацепок, и Накодзима станут подозревать. Хотя сразу вопрос, насколько это плохо. За каждой из банд якудза стоит какой-то клан. Привлечь к ответственности можно, но очень сложно. Стоит соблюдать осторожность, но не смертельно, если ползут слухи. Попробуйте еще доказать, что Эр не является Джокером. Когда мы поехали в храм за деньгами, стал вопрос о том, где размещать рабов. Клановый квартал разрушен. Были кварталы Накадзе, но их не хватит на 1000 человек. Затолкать теоретически можно, однако рабы будут как сельди в бочке. Может, поставим небольшой палаточный городок возле храма? Это вариант. Но будет выглядеть по-бомжовски, продолжил я мысль Альфреда, которую он не стал озвучивать. В общем, дай распоряжение купить палатки. Всех людей надо разместить на территории квартала. Квартиры пускай пока пустуют. Слишком уж это уязвимая цель. Мы выехали из храма на двух такси, как это было и в прошлую покупку рабов. По-хорошему, надо наладить защиту прежде, чем покупать души, но выбора у нас не было. Будем защищать квартал всеми возможными способами. Мысли на этот счет уже были. Во-первых, я собирался создать патрули, которые будут дежурить по всему периметру квартала. Во-вторых, планировалось полностью забаррикадировать палаточный лагерь мешками с песком, оставив только один выезд. Ну а в-третьих, инструктаж на случай чрезвычайной ситуации. Подан тревожный сигнал, значит всем на храмовую площадь. Меры довольно простые, однако действенные. Если якудзы нападут, то точно не убьют всех. Повторения субботнего пожара не будет. Я учел все ошибки и максимально подготовился всеми доступными средствами. Была еще идея обратиться к наемникам, но тут снова проявилась эмбарго клана Накодзимы. «Твари, нахрена они сюда БТР тащат? Альфред, скажи водителю не останавливаться!» «Долбаный Аракава снова красуется своим БТРом. Еще и такое поганое место после поворота. Заранее преграду не заметишь». «Нет, не прорвемся», — вздохнул я. «Ну что, Альфред, готовься к бою. Вы думаете, что на нас нападут? Сейчас поставлю сферу наблюдения. Ставь, Аракава, похоже, напрашивается на вторую военную претензию». «Тихое место, рядом граница с Чоу, но они вряд ли подтвердят факт нападения. Получается, на нас действительно могут сейчас напасть». «Черт возьми, Альфред, да ты детектив!» Я достал пистолет из нагрудной кобуры. «Если воскресенье меня чему и научило, так это тому, что надо обзавестись огнестрелом. Я распорядился еще в субботу, и сегодня в храме наконец появился небольшой оружейный арсенал. Также из покупок у меня теперь имелся медальон для подавления ауры Рахвы. Так сказать, чтобы было спокойнее на душе». «А вот и гости. Со стороны Чоу вылезло 30 полностью замаскированных ниндзя. Только глаза торчат. Аракава заблокировали проход, а Чоу организовали нападение. Отлично работаете, твари». Я вышел из такси. Приколы в духе «ждать удара и только после этого атаковать» меня не интересовали. Да и, собственно, законы этого мира были совсем другие. Происходящее мог трактовать как нападение, а значит, и обороняться мог, не стесняясь в средствах. Выстрел ближайшего ниндзя попал в грудь. Магзащита пробита с одного выстрела. Да, что-то слабых бойцов против меня послали. Усиление оружия минимальное, но я уже пробиваю этих ниндзя. Бах, бах, бах, бах. Я стрелял, не останавливаясь. Меня пытались схватить при помощи цепей с крюком, но у ниндзя ничего не вышло. Я двигался быстрее. Мы сражались на открытой местности, и мне было где развернуться. Расстреляв одну обойму, сразу же взялся за новую. В поясной сумке не было книги заклинаний, там были патроны. В моем случае это вполне разумный выбор. Я почти не промахивался, однако бой все равно продлился довольно долго. Используя косу, получилось бы быстрее, но это навык Джокера. Из-за медлительности несколько ниндзя даже дошли до ближнего боя, но помогли фирменные фронт-кики Эрни. Через пару минут вся дорога окрасилась в красный. Ниндзя отступать не стали, нерясь со мной до последнего вздоха. Куча трупов, куча веревок с крюком и куча вопросов насчет этого нападения. Зачем послать против меня таких слабых бойцов? Как понимаю, это люди Токса, а не Чоу. А значит, они должны знать, что я могу дать серьезный отпор. К чему была эта бессмысленная трата людей? Или якудзы просто хотели потратить мои силы? Звучит правдоподобно. Тогда стоит ожидать еще один удар. Я оглянулся, чтобы оценить обстановку. Аракава перегородили дорогу с обеих сторон. В больше никаких угроз. Но я чувствовал, что надо быть осторожным. Атака с воздуха? Или мои ноги схватили камень Экува? Атака из земли, чтоб его. Это было неожиданно. Только где же сам враг? Схватить схватил, но не вылазит. Каменные оковы нарастали вверх, все больше и больше захватывая мои ноги. Навык темный искал решить все мои проблемы, но мне не хотелось показывать эту способность. «Накодзима, какая же ты заноза в заднице!» — произнес на японском мужской голос. Якудза появился сзади меня из-под земли. «Побеспокоил аж самого командира третьей дивизии. Хотя я этому даже рад, старик». Я повернул корпус и выстрелил в якудзе. «Черт! Не пробил на максимальном усилении». «Какой невоспитанный молодой человек!» Оковы заскрежетали, и мне в ноги впились иголки. Вариантов нет. Придется использовать темные скалы. «Надо же! Выскочил из моей хватки!» «Смогу ли я убить этого типа?» Что-то мне подсказывало «нет». Во всяком случае, не на седьмом ранге. Но использовать займ не хотелось. Мне он вроде тоже не сильно угрожал. «Отличное владение боевыми способностями, отличное владение регенерацией. Откуда ты такой вылез?» «Кругом меня враги. Пришлось приспосабливаться». «Давай так. Ты скажешь свой ранг и количество меток, а я скажу, будет ли связываться с тобой Токс». «Вот это да. Неужели якудзы решили отступить? И сколько же меток требуется, чтобы Токс отступили?» «Понимаешь, Накодзима, твои враги оказались не очень добросовестными. Они не хотят платить реальную цену, которую стоят наши услуги. А мы, соответственно, не хотим работать без прибыли. Я здесь, чтобы оценить стоимость силового давления на Накодзима. Как по мне, это должно стоить минимум 10 миллиардов, но не будем называть имен, говоря, что это слишком много». Якудза подошел ближе. Для придания непринужденного вида он ковырял в ухе мизинцем правой руки. «Ну так что, сколько у тебя меток и какой ранг?» «У меня столько меток и такой ранг, что Токс сломает об меня зубы, если полезет». «Черт, а я вдруг бодро заговорил на японском». «Сломает зубы? Смеешься? Не зазнавайся, сопляк! Я могу убить тебя прямо сейчас. Другой вопрос, что такого, как ты, практически невозможно захватить. Надо выбивать из тебя всю имеющуюся рахву, а это значит, надо тратить ресурсы Токс. Это деньги, и немалые. Раз вам не платят, то прекращайте работать. По-моему, все логично». «Есть еще такая штука, как репутация. Токс обрабатывал Накодзима месяцами, а теперь вдруг отступает. Так не пойдет». «Ну тогда не отступайте». Якудза сел на корточке. «Говори свой ранг и количество меток, Накодзима». «У меня столько меток и такой ранг, что Токс сломает об меня зубы, если полезет». «Про твою дерзость я уже слышал. Ладно, у меня следующее предложение. Ты платишь нам 5 миллиардов йен, и токийская сталь от тебя отстает». «Вымогатели хреновы». «Нет, так не пойдет. Вы не получите от меня даже одной йены». «Какие громкие слова! А ты не забыл про свой старый долг больше, чем 1,5 миллиарда? Своими нападениями вы нанесли мне ущерб, который сильно превышает сумму долга. Я был готов платить по-честному, но вам это показалось неинтересным». «Эй, сопляк! Мы здесь диктуем условия, а не ты! Ты убил наших людей. Это тоже потери». Я хотел сказать что-то грубое в ответ, но я не знал ругательств на японском. «Они еще будут говорить мне о своих потерях? Только же первые атаковали». «Вы сами виноваты в своих потерях. Полезли на того, кто вам не по зубам». «Сейчас сотня моих бойцов находится возле храма. Они сожгут все, что у тебя есть. Ты уверен, что все еще не хочешь заплатить нам 5 миллиардов?» «Как же все задолбали трясти с меня деньги. Такое ощущение, что чем больше я имею, тем больше от меня хотят. Мои враги как будто чувствуют мое финансовое положение». «Нет никаких вам денег, твари. Этот якудза не зря сказал про репутацию. Им нельзя отступать. Стрясти с меня 5 миллиардов — это скорее стратегический ход. Соглашение с Чоу для Токс важнее, чем соглашение со мной. Якудза вешают мне лапшу на уши насчет того, что им не платят. Откуда зашли ниндзя? Правильно, со стороны Чоу. Значит, их договоренности все еще в силе. Сотня таких же ниндзя, как здесь? Моему храму это не страшно». «То есть нам можно начинать все сжигать?» «Ну, попробуйте. Только не удивляйтесь, когда я сожгу что-нибудь в ответ. Вронский уже в клановом квартале. Я не блефовал, говоря, что не боюсь сотни ниндзя. Илья должен с ними справиться». «Хорошо, тогда я отдаю при...» «Слишком ты расслабился, мразь». Пуля снял маг-защиту, росчерком снес голову. Оба навыка использовал на максимуме возможностей. Якудза по своей глупости решил, что можно безопасно подойти ко мне на такое близкое расстояние. Еще и в ухе ковырялся. Мудила. Я посмотрел на отлетевшую к ноге ниндзя голову. Он мог действительно доставить проблем, если бы не задевался. Недооценить своего противника всегда хуже, чем переоценить. Я и сам на этом пару раз чуть ли не погорел. Вернулся к Альфреду. «Господин, на храм напали. Знаю, какая там ситуация?» «Фронский сражается с большой группой ниндзя. Они пытаются поджечь храм. Хина ведет эвакуацию в кротовую нору магазина, согласно вашим указаниям». «Скажи водителю ехать в БТР. Думаю, Ракава скоро нас пропустит». «Вы не будете возвращаться в храм?» «Не хочу палить способности. Вронский справится, хотя не исключено, что храм немного подгорит». Альфред выдвинулся вперед, чтобы дать распоряжение водителю. Тот ошарашенно посмотрел, но все же начал действовать. «Вы очень сильно доверяете Вронскому, хоть он и работает на вас совсем недавно. Это из-за того, что он русский?» «Ты реально думаешь, что такое доверие к Вронскому из-за национальной солидарности?» Я чуть рассмеялся. «Твои предположения иногда меня просто убивают. Национальность тут ни при чем». Он проявил себя как личными качествами, так и боевыми. Такое доверие ему уж точно не за красивые глазки. Да и в конце концов, я же не должен постоянно подтирать вам сопли. Либо он убьет сотни ниндзя, либо сдохнет в процессе. Третьего не дано, но... Как понимаешь, если он выживет, то станет сильнее. И все же сотни против одного человека. Это серьезный бой. Только в таких условиях можно стать сильнее. Такси подъехало ближе к БТР. «Мне требуется что-нибудь сказать им». «Не переживай, скоро они уедут», — я посмотрел на сферу наблюдения. «Нужно будет составить еще одну претензию на Аракава, плюс очень аккуратную претензию на Чоу. В идеале это должна быть экономическая претензия, которую в будущем можно перевести на военную. В общем, не краткосрочный вариант, а долгосрочное разбирательство». «Я понял, о чем вы». «Знаешь, Альфред, это даже хорошо, что мы сейчас слабы. Заработаем сейчас претензии, а потом захватим добрую половину кланового района». Нам бы еще подумать, как спровоцировать кланы. Будут идеи, обязательно скажи. Хорошо, я подумаю над вашим запросом. Примерно через четверть часа БТР Аракава съехал с дороги. Я в это время немного повтыкал в телефон. Не хотелось плавать в законах о претензиях. О, смотри, расступаются. Есть новости из храма? Есть, отбились. Ну и отлично, я даже не сомневался в Илье. Мы доехали до клана Миура и быстро оформили сделку на покупку рабов. В планах было организовать палаточный городок и сходить в гости к демонам. Ну а ночью вылазка Джокера. Надо бы еще немного подпортить жизнь Токс.